Глава 18. Легенды дремучего леса. Сняв кольца и сложив их в мешочек, а потом под ключ в чемодан, Весенняя потрясла руками. Артефакты часто носить не рекомендовалось, они сильно тянули магию, а сегодня и вовсе чувствовалась ее нехватка. Если бы не шутка Сашки с Бурмилом, навряд ли хватило бы сил даже на то, чтобы вызвать видение в хрустальном шаре. Ушли бы сестры ни с чем, да еще и золотой назад потребовали бы. Что со мной? Неужели дремучий из меня вытягивает магию? Саш, а что мы знаем о дремучем? Ну, протянула царевна и почесала макушку, куда клюнул ворон. Ладно, Александра недоучка, а самой Весе-то что известно? Да почти ничего. В учебниках по истории странный лес упоминался редко. Разве областям, лежащим на окраине царства, отведут более абзаца двух? А, вспомнила. Большая Белла обмолвилась, когда ты оформляла у нее документы. Мол, одно болото чего стоит. А действительно, что стоит болото? Давай сходим на пасеку. Наверняка Малафей с Архипом здесь каждую тропку знают. Можно поступить еще проще. Кинуть клубок, топнуть и сказать: «Веди к болоту». Саш, ты хоть раз была на болоте? Там не поймешь, где тропка, а где уже топь началась. Последнее дело захлебнуться в жиже. Да и мало ли кто там водится. Ой, как хорошо, что вы заглянули. Малафея хлопотала, накрывая на стол. Я ушицы наварила, крендельков соленых напекла. Зеленушку вот малый с огород принес. Славно поужинаем. Ведьмы начали было отнекиваться. Неудобно всякий раз за стол садиться. Точно подгадывали, когда заявиться. Но живот помела так явственно урчал, что отпираться было бессмысленно. Да и ароматы витали такие, что ноги сами несли к столу. Мой Архип с утра в кружель уехал, мед повез на ярмарку. Наваристый суп с лавровым листом, да приправленный перцем и веточкой укропа, не дал возможности вести беседу. Ведьмы захлебывались собственной слюной. Хозяйка взяла половник и зачерпнула золотистого бульона. Сашка, даром что царевна, шумно сглотнула. Малафея расплылась от удовольствия. «Ух, и вкусно получилось!» Далее пуча гостей говорила одна пасечница. Ведьмы лишь кивали, слушая ее, и усиленно работали ложками. Хрусткие рогалики, выданные вместо хлеба кухе, быстро разобрали, и Малафей пришлось вынести второй противень. Три растущих организма, уплетающих за обе щеки. И это ли не радость хлебосольной хозяйки? Петюнька не спускал влюбленных глаз царевны, а та не замечала, вела себя просто, с удовольствием рвала рогалик зубами и шумно отхлебывала с ложки. Вкусно! Весю, несмотря на жуткое обращение с подопечной во дворе, даже радовало, что Саша воспитывалась в крыле для прислуги. Навряд ли ее старшая сестра села бы за стол с простолюдинами. Да и вообще, представить заносчивую царевну, первую законную дочь Перелеступа, в дремучем, было невозможно. Так что Весе крупно повезло, что ее отправили в глухомань, шестой царевной, балаболкой и двоечницей, но такой душевной девицей. Царица-мать мудрая женщина. Не могла не отметить рыжая ведьма. Пришло время чаепития. Листья яблони шевелил вечерний ветерок. Качалась зажженная лампа. «Ох, опять прилетела!» Малафея с беспокойством посмотрела куда-то наверх. «Что-то зачастила она к нам». «Кто?» Помело вертелась и не могла понять, о ком говорит пасечница. «Сова. Дома у лесов в лесу». Простодушно откликнулась Веся, продолжая наматывать на ложку тягучий мед. «Я почти каждую ночь слышу их уханье». «Не скажи», — покачала головой тетка Малафея. «В нашем лесу всего одна белая сова. Живет с незапамятных времен. Тогда даже дремучий лес звался как-то по-другому. То ли звонкий, то ли певучий. Молодой был, светлый. И народу в нем обитала прорва, не то что сейчас. Но ушли и все. Мне еще бабка-покойница сказывала, что вот эта самая совушка всех и распугала. Брала и оборачивалась желтоглазой девой, и встреч с ней не сулит ничего хорошего. Прогнать ее надо, и дело с концом. Помело поднялась и замахала руками на птицу. Маленькую такую, совсем безобидную на вид. Кыш, кыш! Ты чего? Пасечница схватила Александру за запястье. Силой потянула, чтобы села на место. Не дай святой батя обидеться, тогда всем худо будет. Сова переместилась на соседнюю ветку, поближе к царевне. Наклонилась и злобно зашипела. Точно ругала ту за проявленное неуважение. Потом дико закликотала, заставив от этого крика вздрогнуть, шумно взмахнула крыльями и улетела прочь. Уф! Пасечница сотворила пальцами знак защиты от зла. «Защити и сохрани, святой батя!» Веся задумчиво вытащила ложку изо рта. «Тетка Малафея, а расскажите-ка нам о дремучем лесе. Чем славен, куда можно ходить, а куда лучше не соваться? Есть задумка открыть туристические тропы. Многим захотелось бы побывать там, где живут легенды. Мы новые клубочки намотаем и пройдемся с ними по достопримечательным местам, чтобы путь запомнили. А потом, чтобы сами наших клиентов по лесным дорожкам водили. Если позволите, то мы и Пасеку в список включим. Пусть городской народ увидит, как мед добывается. А? Как вы думаете?» Пасечница отложила чашку. Коротко переглянулась с Петюнькой. «Пасеку в список достопримечательностей включить, конечно, можно. Но вот с остальным...» «Мам, расскажи им о Белом замке». «Малыш, ты попутал. О Черном замке?» — поправила царевна, не обращая внимания, что при слове «малыш» влюбленный мальчишка покрылся алыми пятнами. «Говорят, этот замок усиленно восстанавливают». «Это с той стороны от границы Черный замок, а с нашей – Белый. Сейчас вместо него на Лысой горе одни руины». «А заново отстроить Черный же смогли?» Помело уже видела, как будет водить по гулким залам туристов и рассказывать древнюю историю. Развалины не оставит такого впечатления, как грандиозное строение. «Вот было бы здорово, но Большая Белла удушится, если даст на него хоть медяк из бюджета. Это тебе не в усадьбе порядок наводить». «Если бы только в деньгах было дело». Пасечница зябко передернула плечами. Стянула со спинки скамьи большой плат, накинула на себя. Все эти приготовления заставили ведьму замереть в ожидании продолжения. «Почти каждый царь считал своим долгом открыть казну для восстановления Белого замка. В последний раз еще в те годы, когда мой дед был молодым. Он, в числе прочих неудобцев, нанялся на Лысую гору каменщиком, но только ни с чем не вернулся. Все, что за день отстраивали, к утру вновь превращалось в руины. Уж и молитвы святому бате читали, и вредных духов изгоняли, а все одно. Днем тужатся, каменные бруски ворочают, друг на друга укладывают, да раствором, замешанным на магии, скрепляют. А ночью их какой-то неизвестной силой раскидывает по углам. Точно они кубики детские». «А с чего у прежних царей такое рвение деньги на ветер бросать?» Помело, как истинная дочь своего отца, деньги считать любила. Поэтому, наверное, Перелистук не вклинился в шеренгу тех, кто попробовал восстановить замок. «Чем Белый замок так славен, что на него не жалеют средств?» «Точно сказать не могу, но подозреваю, что это своего рода соревнование. Сын всегда хочет доказать отцу, что в чем-то превзошел его. Смотри, у тебя не получилось, а я смог. Только не с той стороны, не за дело берутся. На Белом замке лежит проклятие». Обе ведьмы поддались вперед с открытыми ртами, когда пасечница, понизив голос, возвестила: «Сотрет грехи шестая дева». После минутного ожидания продолжения Помело и Веся переглянулись, но пасечница лишь глубже завернулась в плат. «И все? Сотрет грехи шестая дева? Чьи грехи? Где сотрет? Как сотрет?» «Может, когда-то больше людям было известно, но до нас дошли только эти слова». «Шестая дева», — сделала плаксивое лицо Помело, но Веся быстро взяла Сашу в оборот, заткнув той рот конфеткой. «Мол, не при людях, дома обсудим». «Мам, а еще про болото расскажи». Петюнька испытывал гордость, видя, какое впечатление производят рассказы матери на молоденьких ведьм. Он от нетерпения ерзал на скамье. «Вот еще одно место, куда туристов можно сводить. показать белое дерево, что испокон веков стоит на болоте. Оно такое огромное, что ветви полнеба закрывают. Но вот беда. Нет на тех ветвях ни листочка, ни почечки. Сухое? Был бы сухим, давно повалилось бы и сгнило. Вокруг же жижа и топь. Или в грозу молния спалила бы. Выше него только шпили белого замка когда-то торчали. Так во всяком случае говорят. Но приведем мы на болото туристов, покажем ваше дерево. А они нам. И на что тут смотреть? Помело мысленно уже вычеркнул ненужный объект. Без легенды ваше дерево ничего не стоит. И для него есть легенда. Однажды оно зацветет. И что для этого нужно сделать? Всего ничего. Добраться до него и обнять ствол. Тот, кому дерево ответит, сможет загадать любое желание, даже самое невозможное. И оно непременно исполнится. Угу, сколько людей не пробовали, почти все в болоте утопли. Малец, наблюдая за царевной, подбавил страху. Уж больно красочно она реагировала. То ахала, то округляла глаза, а то и вовсе подскакивала на месте. Как-то мне не хочется рассказывать такую легенду. Веси сморщила нос. Вдруг найдется безумный смельчак, что пустится покорять болото. Дед моего деда пробовал. Тогда демоны наше селение жгли. Много народ полегло. Вот он накинулся к дереву, чтобы загадать желание. Пусть беды его семью стороной обойдут. Но не дошел. Утоп? Вытянул шею помело. Нет, умнее оказался. Назад с полпути вернулся. И правильно сделал. Вскоре войска царя-батюшки подоспели. Отогнали демонов. А почему не дошел? Что остановило? Испугался топи непроходимых? Вопросы из Александры так и сыпались. Но пасечница не поддавалась напору. Отвечала все так же неторопливо, вдумчиво. По его рассказам, топи особых не было. Только вот сколько ни шел, дерево и на шаг не приближалось. Словно не хотела, чтобы до него дотрагивались. А на болоте так, чуть замешкался, почва из-под ног расползается. Раз — и ты уже по пояса в жиже. Два — и вдохнуть не успеваешь. А над головкой рязко смыкается. Размышлять времени нет. А тут еще смеркаться начало. А на трясине при свете луны делать нечего. Мавки к себе утащат. Пасечница, хлебнув остывшего чая, поморщилась. Что самое интересное, стоило родственнику моему отказаться от задумки, когда моя прямая дорожка легла. Видать, пожалела его желтоглазая дева. «Та самая?» Помело кивнула на яблоневую ветку, где недавно шипела сова. «Та самая?» «Она болото стережет. Муж мой рассказывал, что не однажды видел сову на белом дереве. Мам, ты еще про мавок расскажи. В ваших местах и мавки водятся?» Удивилась весенняя. Давно их по рекам и болотам великолесия повывели. За вредность, причиняемую людям. А здесь не могут. Наши мавки на болоте издревле живут. Любого, кто войдет в топь в ночное время, непременно ждет встречи с ними. Ой, прости, святой батя. Пасечница вновь сотворила знак, оберегающий от зла. Это я по привычке «живут», сказала. Потому как девы эти, коим числа никто не знает, сплошь мертвые. А откуда их столько взялось? Тоже, видать, к дереву стремились, когда в любви что-то не так сложилось. Но не дошли, а потому обозлились на все живое. Развлечение у них такое. Сначала заманить красивыми песнями да обнаженными телами. А потом, как мужик слюни пустит, на дно утащить. Непорядок, Веси покачала головой. С мавками мы последнего туриста лишимся. Знаю я, как подкинули на голые телеса и красивые песни. А нечего по ночам по болоту разгуливать. Они же только ночью песни поют. Днем глаз на поверхности не кажут. Отсыпаются? Помело поежилась. Петюнька, как настоящий мужик, видя, что дама сердца напугана, пересел на ее скамейку и обнял за плечи. Из-за меньшего роста скособочился, конечно, чем вызвал у матери улыбку, которую та постаралась спрятать. Затихают, мертвые же, солнце боятся. Надо бы и мне на то болото сходить, задумчиво произнесла Вися. «Своими глазами все увидеть, прежде чем что-то планировать». «И на Лысую гору пойдем? Страсть, как хочу посмотреть на руины Белого замка, который восстановится только после снятия заклятия». Помело многозначительно подмигнула Веся. «Уж не про нее ли слова о шестой деве? Вдруг в силах Сашки вернуть замку жизнь?» «Почему не сходить? Сходите. Петюня туда не раз людей провожал». «А что многим известно о Белом замке?» Весенняя мысленно составляла рекламную кричалку об открытии туристических троп. Местные не забывали, что проклятие снимет шестая дева. Да не во многих семьях эта шестая дочь есть. Но уж если народилась, то всей семьей приходит испробовать. Иногда по несколько раз. Младенчиком не вышло. Да и попробуем, когда заневестится. Мало ли, вдруг чудо случится. Людей тайно влечет. Чудо чудом, но еще неизвестно, чем шестой деве придется заплатить. Со значением произнесла Веся, замечая, как Помело приободрилась. Наверняка уже чувствует себя спасительницей дремучего леса. В магии ничего не происходит просто так. Вот умеешь ты, Веся, крылья обрубить. Кто знает, не удивлюсь, если жизнью. Пасечница к чему-то прислушалась, потом и развернулась всем телом в сторону дороги. «Петюнька, беги встречай батю». «Мы поздороваемся с дядькой Архипом и пойдем». Веся поднялась из-за стола. «А может, хозяин отвезет?» «Тетка Малафея, мы дорогу домой уже хорошо знаем, не заблудимся. Пусть хозяин отдыхает. Спасибо вам за хлеб, соль и хорошую компанию». Когда уже распрощались, Помело пошло вперед вместе с Петюнькой. Тот вызвался довести до развилки, откуда до усадьбы прямая дорога. Веся, груженная корзинкой с медом и свежеиспеченным хлебом, гостинцами от Малафея, едва догнала парочку. Застыла у кустов, когда услышала срывающийся мальчишеский голос. «Ты не торопись замуж выходить, Саша. Подожди меня. Со мной тебе будет хорошо, свободно. Хочешь, мед ешь, хочешь, чай гоняй. А я тебя любить буду. Всю жизнь». «Так ты ж, Петюня, на 5 лет меня младше». В голосе Помела слышалась улыбка. «Это сейчас я ростом ниже и умом слабее». «С этим я бы поспорила». Веся закрыла рот ладонью. Вроде и подслушивать неудобно, но и прерывать момент прекрасных клятв преступно. «А пройдет 10 годов, я таким стану, таким! И никто не скажет, что я младше, потому как точно пушинку буду на руках носить. Иди тренируйся, Петюня. Сейчас скоро мне тебя на руках носи». «Ах, пусти, паршивец, кому сказала?» Веся выскочила из кустов как раз в тот момент, когда краснолицый Петюня силился удержать Сашку на весу, обхватив ее поперек туловища. Помело чертыхалась и молотила молодца куда попало. «Все, все, ничья!» Весенняя разняла любовников, сучила воспитанница корзину, а сама крепко-крепко обняла порывающегося убежать мальчишку и зашептала в его взмокшие вихры. «Иди к своей цели, стань сильным и умным. И неважно, кем будет твоя избранница, и сколько ей стукнет лет. Время все расставит по своим местам». «А погадать можно прийти?» Петюнька вытянула из кармана штанов бумажку, бережно развернула ее. Рекламное объявление тут же раскричалось, заставив вздрогнуть отошедшую в сторону Александру. «Позолоти ручку, позолоти ручку!» «А приходи!» Веся смяла орущий листок, чтоб тот заткнулся. «Я тебя бесплатно погадаю, как своему». «Так я свой?» «А то,